Глава 9. Я попытался заблокировать его руку, однако кто-то остановил ее на полпути. Повернув голову, я увидел, что чья-то рука прижала сверху руку Джерарда и отвела ее ему за спину. Я откатился в сторону и увидел, что Джерарда схватил Ганелон. Тот тщетно пытался высвободиться. — Тебе лучше держаться от этого подальше, Ганелон! — выкрикнул Джерард. — Уходи, Корвин! — быстро обернулся ко мне Ганелон. — Иди добывай свой камень! И тут Джерард попробовал было резко вскочить, однако Ганелон успел нанести ему перекрестный удар левой в челюсть. Джерард неуклюже рухнул к его ногам. Ганелон размахнулся, собираясь ударить его ногой по почкам, однако Джерард поймал его ногу и дернул так, что Ганелон перекувырнулся через него. Я отполз в сторону и присел на корточки, одной рукой опираясь о землю. Джерард, наконец, поднялся с земли и тут же бросился на Ганелона, который только еще пытался встать. Он уже почти прижал его к земле, однако Ганелону удалось вывернуться и нанести противнику двойной удар в солнечное сплетение. На несколько секунд Джерард был вынужден застыть, согнувшись, а кулаки Ганелона заработали как бешеные. Джерард, казалось, был настолько ошеломлен этой стремительной атакой, что даже не пытался защищаться. Когда же он, наконец, выставил вперед кулаки, Ганелон влепил ему удар в челюсть, и Джерард, пошатнувшись, рухнул навзничь. Ганелон тут же бросился к нему, завел его правую руку за спину и навалился сверху, ударив правым кулаком в челюсть. Когда голова Джерарда бессильно откинулась назад, Ганелон нанес ему еще один превентивный удар левой. Бенедикт только сейчас вдруг очнулся и подбежал к ним, чтобы вмешаться в драку, но Ганелон уже успел подняться с земли. Джерард лежал без сознания, изо рта и из носа у него текла кровь. Я с трудом встал на ноги и отряхнулся. Ганелон улыбался, глядя на меня. — Ты тут не стой, — сказал он. — Не уверен, что мне так же повезет в следующий раз. Иди, иди, ищи свой камешек. Я нерешительно посмотрел на Бенедикта. Тот кивнул, и я пошел в палатку за Грейсвандиром. Когда я вернулся, Джерард все еще лежал неподвижно. Бенедикт подошел ко мне вплотную и сказал, «Помни, у тебя есть моя карта, а у меня твоя, и никаких окончательных действий не предпринимать, не посоветовавшись друг с другом». Я кивнул. Мне хотелось спросить его, почему он собирался помочь Джерарду, а не мне во время этой драки. Или так только казалось? Однако что-то мешало задать этот вопрос, и я решил не портить нашу свеженькую, только что возникшую вновь дружбу. Я двинулся к лошадям. Ганелон хлопнул меня по плечу, когда я проходил мимо. «Удачи тебе! Я бы поехал с тобой, но нужен здесь, особенно если Бенедикт все же отправится во владение хаоса». «Ну что ж, желаю ему приятного путешествия», — сказал я. «Сам-то я вроде никаких особых сложностей встретить не должен. Не беспокойся, Ганелон». Я вскочил в седло. Ганелон махнул мне рукой. Я тоже помахал ему в ответ. Бенедикт стоял на коленях, склонившись над Джерардом, и головы не поднял. Я двинулся кратчайшим путем через Орденский лес. Море осталось у меня за спиной. Гарнатх и Черная дорога лежали слева от меня, Калвир справа. Я должен был отъехать на некоторое расстояние от Амбера, прежде чем смогу воспользоваться волшебством царства теней. Наконец Гарнатх исчез из виду, небо по-прежнему оставалось совершенно безоблачным.